Глава 20. Вир оказался очень приятным спутником, молчаливым и надежным. Он не хватал звезд с неба, но, понимая свою недалекость, очень тонко чувствовал красоту. Когда однажды на привале Лилия прочла четверостишье из старинной баллады, он замер, вслушиваясь в звучание слов, а потом попросил повторить. Лилии было скучно молчать целыми днями, так что она с удовольствием прочла спутнику всю балладу, а потом еще одну и еще. Когда кончились те, что она знала наизусть, девушка поискала книжную лавку и набрала несколько томов чувствительных баллад, романсов и стихов. И вот тут выяснилась первая странность. Вир не умел читать. Но ведь в домах Саты грамоте учили всех. Это было простой необходимостью – прочесть назначение доктора, уточнить название лекарства, прочесть, чем болен пациент и какие ему необходимы процедуры. «Вир, как вышло, что тебя не учили?» Парень пожал широченными плечами. «Мама считала, что я тупой, потому что заикался, а учителю я мешал». «Поэтому тебя отправили на конюшню, и там ты научился работать руками», — предположила Лилия. Вир только кивнул, соглашаясь. А девушка неожиданно поняла, как это было. Толчки, затрещины, крики «Тупой!» Возможно, его выселили к братьям, как только стало ясно, что гениального доктора из парня не выйдет. И тут же стало ясно, почему дядюшка Грик отправил Вира с ней. Его доброта и ангельское терпение, конечно, нужны в доме Саты, но парень способен на большее. На привалах он ковырял ножичком небольшие кусочки дерева и однажды вручил ей четки, собранные из орешков. В каждом орешке пряталась баллада. Вот прекрасная дева машет платочком из окна башни, а рыцарь уезжает вдаль. Вот змея пляшет в огне, осыпая случайного путника золотыми монетами. Вот влюбленные держатся за руки, а над ними поют птицы. Лилия просто застыла в изумлении, не веря, что такое можно сотворить человеческими руками. «Вир, да ты волшебник! Просто чудодей!» — воскликнула она, а когда поднесла резную вещицу ближе, оказалось, что эти четки вырезаны из ароматного самшита. Парню явно была приятна такая похвала. Он показал ей еще несколько резных произведений искусства и был шокирован, когда она предложила продать эту сказочную красоту в одном из городов, мимо которых они проезжали. «Это же пустяки, госпожа!» «Это не пустяки!» — сердилась Лилия. «Ничего красивее я не видела даже тогда, когда меня лорд по лавкам водил!» Несколько дней они ехали мимо деревень, а Лилия убеждала и убалтывала Вира, сама поражаясь своей горячности и говорливости. В конце концов, доведенный до ручки парень просто высыпал пригоршню своих изделий ей на колени. «Вот, госпожа, делайте, что хотите!» «Уговорил!» — блеснула лукавой улыбкой девушка и тут же, посмотрев по карте, потребовала поворота к ближайшему крупному городу. Миниатюрные самшитовые игрушки Лилия аккуратно упаковала в маленькие мешочки для ценных трав, а потом отправилась искать ценителя. Вот лавка с блестящей позолоченной вывеской и парой дам у прилавка. Нет, здесь не оценят немодную вещицу. Вот огромная лавка, похожая на пещеру дракона. Столько в ней сокровищ. Вот только миниатюрные фигурки здесь потеряются. Лилия вздохнула и отправилась дальше. И все-таки она нашла. Небольшую антикварную лавку, полную чудес. На удивление, молодой продавец бережно взял самшитовый домик с семьей внутри, осмотрел через увеличительное стекло, мечтательно улыбнулся и поинтересовался, сколько леди желает получить за такую прелесть. 3 золотых! Решительно заявила девушка. Она решила скопить на домик мастерскую для Вира и упорно шла к цели. «Но, леди, это слишком дорого. Разве я найду ценителя в этой глуши, способного приобрести такой пустячок за такие деньги?» «Думаю, найдете», — безмятежно улыбнулась Лилия, поглаживая медный знак столичной фирмы, намертво вбитый в дерево прилавка. Молодой продавец ворчливо заявил, что юным леди непозволительно быть столь любопытными, но выложил деньги на прилавок. Девушка спрятала их в кошелек и задержалась на минуту, присматривая призабавных куколок в старинных платьях. Продавец тотчас увидел шанс вернуть свои деньги. «Это прелестные образчики молодых леди прошлого десятилетия, сударыня. Нежный фарфор, настоящее кружево и стеклянные пуговицы». Лилия тихонько хмыкнула и предложила мужчине другую фигурку. Маленькую куколку с подвижными ручками и ножками. Деревянная прелестница сидела в кресле, небрежно поставив ногу на скамеечку. Ее юбка казалась шелковой, хотя на самом деле была деревянной. «Обратите внимание», — чуть ехидно сказала девушка, протягивая фигурку продавцу. «Здесь резное деревянное кружево и настоящие стеклянные пуговицы». В общем, уходила из лавки Лилия с пустой корзинкой, зато с полным кошельком. Вир, поджидавший ее на улице, проводил до гостиницы, а там девушка позвала его на разговор. «Вир, я продала твои игрушки». Тяжелый кошелек лег на стол. «Здесь достаточно денег, чтобы купить небольшой домик и открыть свою мастерскую. Ты сможешь радовать своими работами всех желающих». Лилия не договорила. Вир затрясся и заплакал крупными, как горох, слезами. Девушке пришлось долго-долго утешать парня, объяснять, что она не собирается бросать его одного в чужом городе, и даже дать клятву, что она не уйдет от него потихоньку ночью. В итоге, с этого дня здоровенный двухметровый лоб бродил за невысокой девушкой, буквально держа ее за руку или за конец пояса. Деньги Лилия прибрала, пообещав себе, что все равно выстроит парню мастерскую. А пока вместе с ним выбирала дорогую древесину, крепкие стамески, ножи и сверла для будущего мастера художественной резьбы. Между тем уже совсем потеплело, ехать все время в теплых плащах не было необходимости, и на Лилию начали заглядываться проезжающие парни. На постоялых дворах к Виру несколько раз подходили, предлагая деньги за ночь с невестой. На то и просто предлагали продать девушку в содержанке, расписывая тугодумному парню все прелести будущей жизни сестры. К счастью, у Вира были сформированы четкие представления о морали. Лилии не потребовалось вести долгих бесед, объясняя, что она никого не любит и не хочет замуж. Услышав намеки на связь без брака, парень наливался кровью, выкладывал на стол кулаки, и его собеседник испарялся, забывая оплатить пиво. Позднее он нехотя сказал Лиле, что сам рожден без благословения и потому был постоянно проклинаем матерью за свою ущербность. Его сестра, рожденная в браке, напротив, была всеми одаряема и поощряема. Виру настолько въелась в мозг установка, что дети вне брака рождаются неполноценными и несчастными, что он готов был рвать на куски любого, кто пытался предложить такое женщине. Тем более женщине его семьи. Лилия внутренне поежилась и порадовалась, что Вир считает ее сестрой или кем-то вроде приемной матери. Дорога все шустрее убегала под колеса, и однажды Лилия узнала абрис скалы на побережье. «Все», — сказала она молчаливому спутнику. «Приехали. Здесь будем ждать солнцеворота». Парень, не возражая, тотчас остановил лошадей. Девушка спрыгнула с подножки фургона, размяла ноги, огляделась, а потом указала направление. «Вон там должна быть вода, а еще там есть укромный уголок, в котором можно развести костер. Дня два поживем. Если никто не объявится, Тут Лилия сама, не зная почему, тяжело вздохнула. «Поедем дальше. Искать долину». Умом девушка понимала, что искать волшебное место она может всю жизнь. Но отказываться от мечты не собиралась. Их фургон неплохо защищал их от весенних дождей, а ее врачебное искусство и умелые руки Вира не давали погибнуть с голоду. Год-два они смогут колесить по округе, а потом, может, купят дом и будут жить на одном месте, ожидая визита белого бога.